Глава 15. Вика. Всю ночь я провела без сна. Кажется, это уже обычное мое состояние. Я постоянно думала, думала, думала, а сейчас голова раскалывается от боли. Какие бы я планы ни строила ночью, как бы ни убеждала себя, что смогу взять и все послать куда подальше, не могу. Я чувствую огромный груз ответственности на своих плечах. Я не смогу поступить так со своей семьей. Если бы дело касалось исключительно меня, то я смогла бы легко отказаться от наследства. Но это касается всех. Один год моей жизни в обмен на то, чтобы мои близкие жили хорошо. Вроде пустяк, да? Но стоит представить, что я буду жить с Раяном, меня бросает в дрожь. И это не те приятные мурашки, а болезненные укусы. Понятие «безысходность» вышло на новый уровень. Я ощущаю себя бабочкой, которая попала в паутину. Чем больше сопротивляюсь, тем сильнее запутываюсь. Вздохнула, потерла виски. Нужно что-то делать. Нужно придумать, как пережить этот год. Как сохранить себя, свою душу, свою личность. Как не сломаться под гнетом жестокости Раяна. Ровно в 8 утра я была в аэропорту. И было ощущение, что я совершила огромную ошибку. Скорее всего, так и есть. Меня потряхивало. Неизвестность пугает очень сильно. «Идем!» — услышала голос Иманова и чуть не закричала. Он подкрался сзади, а нервы и так на пределе. «Боже!» — я схватилась за грудь. Сердце с болью колотилось в грудной клетке. «Больше так никогда не делай, не подкрадывайся!» Рай ничего не сказал, просто развернулся и пошел вперед. А люди инстинктивно чувствовали в нем зверя и расходились в стороны. Я опомнилась, схватила ручку чемодана и пошла за парнем. Я глазами прожигала в нем дыру. Обида, злость, непонимание — все смешалось в жгучий коктейль. Путь от регистрации до посадки в самолет помню смутно. Мы с Раяном совершенно никак не коммуницировали. Даже сидели в разных концах салона. Так было легче. Его присутствие триггерит очень сильно. Удивительно, но пару часов в полете мне удалось поспать. Мы прилетели, я получила багаж, и Раян сразу забрал у меня чемодан. «Не отставай», — скомандовал. «Я за ним не успевала. Подожди, мне нужно в туалет». «Потерпишь». Я полностью остановилась. Да что он себе позволяет? Сам пусть терпит. Я вместо того, чтобы бежать за ним, пошла в туалет. Если хочет получить наследство, то ему следует быть вежливым со мной. После перелета кожа практически мгновенно стала сухой. Я вымыла руки, протерла лицо тоником и нанесла крем. Внезапно дверь в туалет открылась, и на пороге стоял злой Иманов. Я игнорировала его, нанесла бальзам на губы. «Я сказал идти за мной!» — прорычал сквозь стиснутые зубы. Я повернулась к нему, сцепились взглядами. «А я сказала, что хочу в туалет, а сейчас я хочу кофе!» Наверное, инстинкт самосохранения отключился. Иначе как объяснить то, что я показываю неподчинение? Отец с детства ломал нас с сестрами, чтобы мы стали удобными и покорными. Я всегда была стеснительной, боялась сделать что-то, вдруг кому-то не понравится. Но сейчас... Сейчас мне все равно. Не нравится? Иди лесом. Как за одну ночь все может поменяться? Раян медленно подошел ко мне. Каждый его шаг... отдавался в моей груди глухим стуком. Он остановился в нескольких сантиметрах, его взгляд прожигал насквозь. В воздухе повисло напряжение, словно перед грозой, Сам воздух наэлектризовался. «Не испытывай мое терпение, Вика», — сказал низким и угрожающим голосом. Я гордо вскинула голову, стараясь не показать свой страх. Внутри все дрожало, но я стояла на своем. «А то что?» — парировала я, удивившись собственной дерзости. «Я хочу кофе, и пока я его не получу, никуда не пойду. Я даже кофе не особо люблю, но буду стоять на своем до последнего». Уголок губ Раяна ползет вверх. «Не пойдешь? Хорошо». Внутри все начало ликовать от маленькой, но победы. Но быстро все оборвалось. Потому что Иманов, как пещерный человек, взвалил меня на плечо и вынес из туалета. «Ты что?» — ахнула в ужасе. «Отпусти, ты слышишь?» Начала вопить, за что получила увесистый шлепок по попе. «Гела, возьми чемодан», — скомандовал Рай. «Я сама пойду, пусти! Не надо кофе!» Но меня никто не слышал. Он нес меня через аэропорт, как мешок с картошкой. Когда я поднимала голову, видела, как люди смотрят на нас. Некоторые даже на телефон снимали. Я просто уткнулась лбом в его спину и ждала, когда этот кошмар закончится. Мы вышли на улицу. На стоянке нас ждала машина. Парень грубо открыл заднюю дверь и буквально запихнул внутрь. Я упала на сиденье, потирая ребра, в которые впивалось его плечо. «Ты с ума сошел!» — прошипела я, пытаясь привести в порядок растрепавшиеся волосы. Раян сел за руль, бросив на меня ледяной взгляд. «Еще одно слово, Вика, я заклею тебе рот скотчем и запихну в багажник», — процедил он сквозь зубы. Я поежилась. В его голосе не было ни капли шутки. Он действительно сделает это. «Да пошел ты!» — прорычала и дернула ручку двери. Я выбралась наружу и увидела, что неизвестный мне Гела засовывает чемодан в багажник. На вид ему около 25, высокий, симпатичный шатен. Парень смотрел на меня, приподняв брови. Я снова попыталась пригладить волосы и поправить на себе одежду. «Можете вызвать мне такси?» Договорить я не успела. Мой чемодан полетел на землю, а в следующую секунду я оказалась в багажнике. Я не понимаю, как Раян действовал так быстро. Я пока пришла в себя и поняла, что происходит, он уже стяжками обездвижил мне руки и ноги, а народ приклеил скотч, а потом... потом просто захлопнул багажник. «Добро пожаловать в столицу!»